Глава 20. Тина явилась домой часа через два. Она тщательно собрала и уничтожила все следы своей волжбы. Даже не поленилась дойти до реки и бросить все в воду. А придя домой, облилась с ног до головы чуть теплой водой под летним душем, на цыпочках пробралась в свою спальню и уснула. Утром Тина проснулась со странным ощущением. Если не облегчение, то ожидание. Она провела серьезный ритуал, как взрослая ведьма. Она все сделала правильно, ни в чем не ошиблась. Теперь Макс в течение пары дней должен явиться к ней под окошко. Весь день Тина предвкушала, как парень, растерянный, растрепанный, появится рядом с ней. А она молча отвернется и ничего ему не скажет, даже про эту страшную толстую Еву, или все ему выскажет в лицо, наслаждаясь его виноватым видом. А может она придумает ему испытание, чтобы ее, такую неприступную и обиженную, завоевать. Тина мечтала, а бабушка с дедом перемигивались, поглядывая на внучку. Они-то прекрасно знали, что Максим не ее судьба и никогда ее судьбой не был. А то, что Тина ухнула свою боль, обиду и злость на ритуал призыва суженого, только к лучшему. Ей давно пора эмоционально повзрослеть и научиться отвечать за свои поступки. К вечеру юная ведьма измучилась ожиданием и уже сама поглядывала на калитку. Но никто к ним не приходил. Когда стемнело, Ида позвала внучку пить чай на веранде. Они накрыли стол привычными деревенскими лакомствами: варенье, пастила, свежие лепешки, молоко, мед, ягоды и свежие сливки. Зажгли курение, отгоняющее комаров, засветили лампу и сели, чтобы насладиться длинным, спокойным вечером. Тина нервничала, вздыхала, крутилась, но увлеклась творогом с медом и не заметила, как калитка открылась. Дед с бабушкой замерли, как зачарованные, наблюдая за тем, как скрипнула калитка, зазвучали шаги, и в круг света вышел Алексей в очень странном виде. Мокрая мятая рубашка, хлюпающие кроссовки, стекающая с джинсов вода и венок на голове. «Сын, что случилось?» — кинулся к нему Константин. «Пап, все нормально», — попытался отмахнуться студент. «Я шел со станции, заблудился и свалился в реку. Думал, утону, темно же. А потом этот венок увидел, он за ветки зацепился и над водой висел, и выбрался». «Мой венок!» — возмущенно взметнулась из-за стола Тина. «Зачем ты схватил мой венок?» «Разве твой?» — очень натурально удивилась бабушка. «Я его лентой перевязала, заговоренной!» Чуть не плакала девушка, пытаясь забрать венок с головы парня. «Теперь мой!» — не желал расставаться с трофеем Алексей. «Мне твой венок жизни спас. Пойдем-ка переоденемся и чаю выпьем». Дед увел сына в дом, а Тина расстроенно топнула ногой. «Бабушка, ну как же так? Сегодня должен был Макс прийти, прощения просить. А венок река унесла». Ида, пряча улыбку, сказала: «Макс? Это Марьянин Максим, что ли? Так уехал он?» «Как уехал?» — побледнела девушка. «Подруге его нехорошо стало. Ей пришлось раньше уехать. Так что они на рассвете еще укатили». «Не может быть!» Тина вихрем помчалась в свою комнату, чтобы еще раз перечитать подробности обряда. «Она же помнила, что суженый обязательно должен прийти. Просто обязательно!» Знакомая книжка нашлась в сумке у порога комнаты. Торопливо перечитав пару страниц, Девушка отыскала нужный абзац. Суженый обязательно придет к суженой в этот же день. Если он далеко или за морем, то придет от него весточка. Если же человек не суженый, но оказался им, уедет как можно дальше, внезапно завербуется в солдаты или наймется в экспедицию. Тупо повторив все трижды, Тина поняла и заревела. «Макс уехал! Макс не суженый! Она ошиблась!» Слезы катились и катились по щекам, грозя затопить весь мир. Ведьма сжалась в комок на полу, вымачивая слезами рукава домашнего платья, и чуть было не утонула в горе по внезапно завершившейся первой любви. Гибкое тело в пушистой шубке ввинтилось в руки, раздалось умиротворяющее тарахтение, и Тине стало легче. Она слышала, как внизу хлопает дверь, раздаются голоса. Алексей и дед с фонарем собирались пойти к реке, чтобы подобрать чемодан внезапного гостя. Бабушка уговаривала их сначала выпить чаю, а мужчины отговаривались с тем, что потом не захочется никуда идти. Потом стукнула калитка, и раздались знакомые шаги на лестнице. «Тина, пойдем чай пить», — спокойным тоном сказала бабушка, словно не слышала громкого плача. «Мужики сейчас чемодан найдут и явятся. Алексей сказал, что привез тебе шоколад, твой любимый. Он венок повесил на гвоздь. Если хочешь, можешь забрать». Зинаида не стала сообщать внучке, что возвращение венка уже ничего не решит. Суженый его поймал. Но Тина не зря была природной ведьмой. Она ощутила, как что-то сжалось и лопнуло в груди. Макс превратился в какую-то далекую точку. Эмоции отступили. Реальность толкнулась в лицо запахом трав, мягкостью кошачьей шкурки, скрипом половиц и стрекотом кузнечиков под окном. Чувствуя, как распухло от слез лицо, зажатым голосом, девушка проговорила через дверь. «Хорошо, я скоро приду. Мне умыться надо». Бабушка ушла, намеренно стукнув дверью своей спальни. И Тина скатилась по лестнице в баню. Там она долго плескала в лицо холодной водой, чтобы убрать отек и соль. Потом прикладывала к лицу прохладные примочки из запасенных в бане отваров. Переплела косу, стянула с веревки чистую футболку и юбку, переоделась и лишь тогда вернулась к столу. «Тина, наливай чай», — улыбнулась ей бабуля. «Добытчики идут». И правда, у калитки уже мелькал свет фонаря, а вскоре довольные с собой мужчины поднялись на веранду. «Представляешь, Ида, Алексей весь вымок, а сумки его спокойно на берегу стояли. Даже паспорт и телефон целы». «Вот и замечательно», — обрадовалась старшая ведьма. «Садись скорее за стол, свежий чай готов».